Третье. Фольтест был щупл, отличался красивым, слишком уж красивым, лицом. Ему еще не стукнуло 40, как решил ведьмак. Он сидел на резном черного дерева карле, протянув ноги к камину, у которого грелись две собаки. Рядом, на сундуке, сидел пожилой, могучего сложения бородатый мужчина. За спиной у короля стоял другой, богато одетый, с гордым выражением на лице. Вельможа. «Ведьмак из Ривии», — нарушил король недолгую тишину, наступившую после вступительных слов Велерода. «Да, государь», — наклонил голову Геральт. «Отчего у тебя так голова посидела? От волшебства? Ты вроде бы не стар. Ну ладно, ладно, шучу. Опыт, надеюсь, у тебя какой-никакой есть?» «Да, государь». «Рад бы послушать». «Вы же знаете, государь», — склонился Геральт еще ниже, «что наш кодекс запрещает нам рассказывать о том, что мы делаем». «Удобный кодекс, господин ведьмак, весьма удобный. Ну а если, к примеру, без подробностей, с лесовиками дело имел?» «Да». «С вампирами, лешими?» «Да». Фольтес замялся. «С упырями?» «Да». Геральт поднял голову, глянул королю в глаза. Фольтест смутился, вроде бы. «Велерод!» «Слушаю, государь». «Ты ввел его в курс?» «Да, государь. Он утверждает, что принцессу можно расколдовать». «Это-то я давно знаю. А каким образом, уважаемый господин ведьмак?» «Ах да, запамятовал кодекс. Ну, хорошо. Только одно небольшое замечание. Захаживали тут ко мне несколько ведьмаков. Велерод, ты ему говорил?» «Хорошо. Поэтому мне ведомо, что ваша специальность в основном предусматривает умерщвление, а не снятие порчи. Запомни, об этом и думать не смей. Если у моей дочери хоть волос с головы упадет, ты свою на плаху положишь. Это все. Острид. И вы, государь Сигелин, останьтесь, сообщите ему все, что он пожелает. Они всегда много спрашивают, ведьмаки. Накормите, и пусть живет во дворце. Нечего по трактирам да корчмам валандаться». Король встал, свистнул псам и направился к дверям, раскидывая солому, покрывающую пол комнаты. У дверей обернулся. «Если получится, ведьмак, награда твоя. Возможно, еще кое-что подброшу, если выкажешь себя хорошо. Конечно, в болтовне относительно женитьбы на принцессе нет ни на грош правды. Надеюсь, ты не думаешь, что я выдам дочь за первого попавшегося проходимца?» «Нет, государь, не думаю». «Ну и славно. Это доказывает, что ты не глуп». Фольтест вышел, прикрыв за собой двери.